слова на своем деле. Пусть не кровь, попивая кофе, рождаем эти строки, басни и класть на то, что сейчас модно. Одни из тех немногих, что берегут свободу. Настоящие, печемся под одним солнцем, варимся в одно же каш с пацанами нашими. И неважно, в ебучее мнение ваше, плюем на стадо ваше со своей башни. Порой бывает страшно становиться старше. Вдруг утром я не проснусь однажды. Неважно, что каждый из вас найдет в этих строках, лишь бы было услышано. Блюдо нашей кухни — это деликатесы, лучшие от шеф-поваров, субкультуры местные. Пишем песни, курим вредное, пьем горькую целебную, мечтаем о чем-то светлом. Исключительно для избранных любителей погорячее. Сакцента не готовит тут свои качели, только для гурманов от лучших шеф-поваров. Ловите эти мысли, пища для мозгов. Исключительно для избранных погорячее. Сакцента не готовит во свои качели, только для гурманов от лучших шеф-поваров. Ловите наши мысли, пища для мозгов. Кто заказал это блюдо, еще никто не знает. И каждый день изяществом своим, но поражает. И изо дня в день меню становится все толще. От этого наши вкусы становятся все больше. Не знаем горя, поражения, да и страха. Сопливым критикам резину, да и яда. О наших блюдах ты увидишь яркий свет, который приведет к радостям побед. Все эти замуты неспроста. Из любой подачи раздачи получишь всегда. Замутим то, что кощет любую толпу. Я яичницуюсь, выбержи подарок столупу. Мастера своего дела на все сто. Делаем свою работу на все сто. Мастера импровизации на все сто. Так что к нам, бро, к нам, бро. Исключительно для избранных любителей погорячее. Сакцента не готовит тут свои качели, только для гурманов от лучших шеф-поваров. Ловите эти мысли, пища для мозгов. Исключительно для избранных погорячее. Сакцента не готовит во своей качели, только для гурманов от лучших шеф-поваров. Ловите наши мысли, пища для мозгов. Исключительно для избранных погорячее. Сакцента не готовит во своей качели, только для гурманов от лучших шеф-поваров. Ловите наши мысли.